а позднее стал играть в оркестре театра Вахтангова. Словом, все были при деле. А как сложились дальнейшие судьбы участников того бала? Я было составил скорбный список, перечел его и ужаснулся. Слишком страшно он выглядел. Да, большая часть их юношей и барышень, особенно юношей, кто беззаботно веселился на балу, позднее погибла в лагерях. Иные, испытав муки ада, вернулись. Иные уехали за границу. Сейчас называть фамилии не буду. О судьбах некоторых расскажу в следующих главах. Иных арестовывали только за титул. Вот Авенер Ватбольский, восторженный, писавший стихи юноша, принадлежал к одному из самых захудалых княжеских родов – Белозерских Рюриковичей. Вряд ли его отец дослужился до армейского офицера и вряд ли имел хоть мелкое поместье, но он передал свой титул сыну, который за этот титул и пострадал. Но были титулованные, которые продолжали жить вполне благополучно. Почему уцелел Николай Шереметьев, я еще буду рассказывать. Уцелели все графы Толстые, родственники и неродственники великого писателя. Уцелели, но не все, кто избегал многолюдных балов и пиров и не знался с иностранцами. Мой дядя Владимир Владимирович Голицын ни разу не арестовывался, не сидел профессор Московского университета граф Николай Алексеевич Бобринский. Но в самые страшные 30-е годы он отсиживался в Ташкенте. Не сидел живший в Тбилиси двоюродный брат Гудовичи Василий Алексеевич Голицын. Но там хватало сажать своих грузинских князей. Уцелел князь Владимир Николаевич Долгоруков. Он стал писателем. Начал печататься под псевдонимом Владимир Владимиров. Ему покровительствовал Горький. Вышли его книги из серии ЖЗЛ о капитане Куке, еще о ком-то. А после смерти Горького он попал в так называемый «черный список». Как Булгаков писал в стол, а зарабатывал на жизнь, печатая на машинке произведения своих друзей. Только к старости, когда черный список был аннулирован, он снова стал печататься и выпустил в Дедгизе два очень хороших исторических романа. Уцелел и представитель старого дворянского рода Юша Самарин, отчасти потому, что вовремя уехал из Москвы. Ну, довольно затрагивать эту кровоточащую тему, без которой в будущем не обойдется ни один добросовестный русский писатель, кто решится описывать жизнь нашей страны в 20 веке. Четвертое. Дня через два после бала мать повела меня в школу номер 11 имени Льва Толстого Хамовнического района, сокращенно Хам-район, которая до революции называлась Алферовской женской гимназией. Помещалась она в 7-м Ростовском переулке близ Плющихи. Я поступал в ту самую гимназию, в которой до меня учились мои старшие сестры. Они оставили после себя самую хорошую память и по учению, и по поведению. Но когда я шел на экзамены, то и не подозревал, как мне повезет благодаря сестрам. Шагал я, опустив голову, точно на заклание, и все повторял про себя: «Пророк Наум, наставь на ум». Вообще-то я был хорошо подготовлен по русскому языку, по истории, по географии, по языкам французскому и немецкому. Даже если бы мои сестры учились в других учебных заведениях, все равно я выдержал бы экзамены успешно. А тут учительницы сразу начали радостно вспоминать, кто Лину, кто Соню, расхваливать их, спрашивать, что они сейчас делают. Потом спохватывались, задавали мне 2-3 вопроса и отпускали. Осечка произошла с природоведением, вернее, с анатомией человека, которую я вообще не проходил. Я ответил, что у человека 25 ребер, и соединяются они как сзади, так и спереди с помощью 2 позвоночников. А на вопрос учительницы, каких 2 видов бывает человеческая кровь, я ответил, что черная и праведная. Когда же удивленная учительница потребовала объяснений, я патетически продекламировал: «И вам не смыть своей черной кровью поэта праведную кровь». По природоведению я был принят условно, с тем, чтобы через месяц вторично сдать экзамен, что я и выполнил. Предстоял последний экзамен по арифметике. Ужас охватил меня. Учитель-то был, оказывается, новый, только в том году поступивший и, значит, не знавший моих сестер. И он прошел мимо меня, высокий, не сгибающийся, в свирепых очках, с маленькой козлиной бородкой на узком лице. Я его сравнил с палачом. В класс по очереди входили его жертвы, мальчики и девочки. Едва ступая, я вошел через роковую дверь и положил на столик свой экзаменационный листок. «Садитесь», — не глядя на меня, произнес грозный математик. Я сел на кончик стула. Он прочел листок и сразу взглянул на меня. Я готов был провалиться в преисподнюю, но он задал мне такой вопрос, какой я никак не ожидал, и я тут же понял, что спасен. «Скажите, пожалуйста, что Владимир Голицын, который учился в гимназии на Староконюшином, вам не родственник?» «Он мой старший брат!» — воскликнул я, ликуя. Хороший был юноша, хотя с математикой порой не ладил и по поведению не всегда. «А скажите, пожалуйста, где он сейчас и что он делает?» И тут я увидел, что очки экзаменатора вовсе не свирепые. Наоборот, поблескивают доброжелательными зайчиками. Я сел на своего резвого конька и без запинки помчался рассказывать, какой мой брат талантливый художник, как он путешествовал по северным морям, как строил корабль «Персей», упомянул о Малице и о Шеклтонах. Учитель, его звали Андрей Константинович Исаков, изредка вставлял: «Как интересно, как интересно!» Только было я собрался рассказывать о предстоящей женитьбе Владимира, как в класс вошла учительница. «Андрей Константинович, вы совсем замучили мальчика», — сказала она. «Там целая очередь, мамы волнуются». «Да-да», — спохватился он, — «задам последний вопрос». И, обернувшись ко мне, он спросил: «Дайте, пожалуйста, четкое определение, что такое составные именованные числа?» Я как раз только что это повторил и потому отрапортовал без запинки. «Очень хорошо», — сказал учитель и поставил закорючку в экзаменационном листке. Я выбежал и, не стесняясь многих тетей, мальчиков и девочек, подскочил к матери и крикнул нарочно громко: «Выдержал!». Так я стал ежедневно ходить пешком со Спиридоновки на Плющиху. Конец был порядочный. По Садовому кольцу, где двигался трамвай «Б», большую часть пути я мог бы проезжать, но мать мне сказала, что денег у нас очень мало, а пешком ходить полезно. К тому же мы вот-вот должны переехать на новую квартиру, от которой до гимназии будет совсем близко. Я не оговорился, написав слово «гимназия» вместо слова «школа». Все так называли то учебное заведение, в котором я начал учиться. Когда меня спрашивали, где я учусь, я неизменно гордо отвечал: «В женской гимназии». Еще до революции Алферовская гимназия славилась в Москве как одна из лучших. Там обучались дочери состоятельных родителей. Учились не только мои сестры, но и наши троюродные, три девочки Гагарины, а также дочери Шаляпина, дочери Нестерова, Марина Цветаева. Славилась гимназия своими учителями. Ученики их не только любили и уважали, а боготворили. Много лет прошло с тех пор, как я кончил гимназию, а всегда с благодарностью вспоминаю своих учителей и учительниц. Все свое время, все силы, всю энергию они отдавали детям, стремились воспитать просто хороших людей. Ольга Николаевна Маслова, учительница русского языка, очень некрасивая, с чеховским пенсне на сморщенном лице, с непомерно развитой нижней челюстью. Она ежедневно ходила пешком с Антипьевского переулка, шагала по-мужски крупным шагом. Ее высокую прическу прикрывала старомодная шляпка с перьями. Когда она шла, к ней присоединялись дети, еще и еще. Она им что-то рассказывала по пути. Наконец, толпой входили в гимназию. Она снимала старенькое пальто и оказывалась в старомодном ветхом шушуне с раструбами на рукавах. В моем классе она не преподавала, но если кто-либо из учителей заболевал, она его заменяла и целый урок о чем-то рассказывала. И сейчас я помню ее лекцию о Миттерлинке. Благодаря ей я хорошо знаю и люблю его творчество. Три сестры Золотаревы, Маргарита, Лидия и Людмила Ивановны. Первая была начальницей, когда я поступил в гимназию, и режиссером тех спектаклей, в которых я участвовал. Вторая преподавала у нас рисование и постоянно меня расхваливала. Третья учила в младших классах, и я ее почти не знал. Антонина Николаевна Пашкова тоже занималась с маленькими. Она была тем, что сейчас называют замдиректора по воспитательной части. Жила в самой гимназии во втором этаже и постоянно со мной разговаривала о моих сестрах, чему я очень гордился. Елена Егоровна Бекер, учительница географии, очень умная, живая, интересная немка с длинным носом, отчего на нее постоянно рисовали карикатуры. Она тоже со мной часто разговаривала и тоже жила в гимназии. Юлия Федоровна Гертнер, учительница немецкого языка, очень строгая, все ее боялись, но одновременно и любили. Были учителя, которые, как, например, Андрей Константинович, поступили недавно, но основной костяк преподавателей являлся Алферовским. Они хорошо знали и боготворили основателей гимназии, Александру Самсоновну и ее мужа Александра Даниловича Алферовых. Она была начальницей, он учителем литературы. И этот костяк преподавателей, из коих многие молодые сами кончали Алферовскую гимназию, во всем стремился следовать тем заветам и тем принципам, которые выработали оба супруга. Сейчас в педагогических трудах их имена не упоминаются, так же, как забыта деятельность крупнейшего русского педагога Василия Порфирьевича Вахтерова 1853-1924. Долголетнего председателя Российского союза учителей и автора нескольких хрестоматий и учебников. В свое время на приглашение Луначарского работать в наркомпросе он ответил, что не может сидеть за одним столом с теми, у кого руки в крови. Когда Вахтеров думал о крови, он, наверное, вспоминал своих ближайших сподвижников по преподавательскому поприщу, супругов Алферовых. Зимой 1918-19 года за ними пришли и увели под конвоем. А несколько дней спустя ошеломленные москвичи прочли в газетах их фамилии в списке расстрелянных, без следствия, без суда. В том списке значились и другие представители московской интеллигенции. Но прошло несколько лет, имена тех погибших потускнели, а ореол мученичества вокруг Александры Самсоновны и Александра Даниловича продолжал светить кровавым светом в стенах основанной ими гимназии. Их дух словно витал по классам, по коридорам, по залу, и ученики, подобно мне, явившиеся в это здание уже после их смерти, от своих старших сестер твердо усвоили, какими благородными людьми были оба безвинно погибших. Мальчики и девочки потихоньку передавали свое преклонение перед их памятью тем своим одноклассникам, которые попали в гимназию, потому что жили недалеко.